Мотылёк и пламя. Порхая в вечерних сумерках и наслаждаясь прохладой, нарядный мотылёк вдруг приметил мерцающий вдали огонёк. Он тотчас направился к освещенному месту, а когда оказался рядом, стал летать вокруг горящего на окне ночника, с удивлением разглядывая его. «Как же красив этот незнакомец!» Налюбовавшись вдоволь, мотылёк решил познакомиться с ярким огоньком и поиграть с ним, как обычно забавлялся в саду с цветами, раскачиваясь на их венчиках, словно на качелях. Отлетев немного в сторону, он сделал крутой разворот и пролетел, почти касаясь желтого язычка пламени и как бы приглашая его к игре. Но что-то больно кольнуло его и подбросило вверх. Присев на подоконник у ночника, мотылёк в изумлении обнаружил, что потерял одну лапку и подпалил края крылышек. «Как же могло такое стрястись?» В недоумении спрашивал себя мотылёк и не находил ответа. Он никак не мог допустить, чтобы такой дивный, безобидный огонёк способен был причинить ему зло. Придя немного в себя от потрясения, мотылёк вновь расправил крылышки и вспорхнул. Сделав несколько кругов над горящим ночником, он спокойно полетел прямо на пламя, желая покачаться на нём. Но тут же упал в масло, коим питался коварный огонёк. «Какой же ты жестокий!» — промолвил мотылёк, теряя силы. «Я надеялся найти в тебе друга, а обрёл погибель. Слишком поздно я понял, как ты зол и опасен. Дорого мне обошлась глупая затея поиграть с тобой». «Бедный мотылёк!» — ответил ему ночник. «Моя ли вина, что я не цветок, освещенный лунным светом, как ты наивно полагал? Мое назначение — светить людям. А кто не умеет осторожно обращаться с огнем, непременно обжигается». Сыновья благодарность. Как-то поутру два старых удода, самец и самка, почувствовали, что на сей раз им не вылететь из гнезда. Густая пелена застлала им очи, хотя небо было безоблачным и день обещал быть солнечным. Но оба видели лишь мутную дымку и ничего уже не различали вокруг. Они были стары и немощны. Перья на крыльях и хвосте потускнели и ломались, словно старые сучья. Силы были на исходе. Старики удоды решили не покидать более гнездо и вместе ожидать последний час, который не замедлит явиться. Но они ошиблись. Явились их дети. Поначалу показался один из сыновей, случайно пролетавший мимо. Он заметил, что старым родителям не здоровится и туго приходится одним, и полетел оповестить остальных братьев и сестер. Когда все молодые удоды были в сборе подле отчего дома, один из них сказал: «От наших родителей мы получили величайший и бесценный дар – жизнь. Они вскормили и взрастили нас, не жалея ни сил, ни любви. И теперь, когда они больны, слепы и уже не в состоянии прокормить себя, наш святой долг – вылечить и выходить их. После этих слов все дружно принялись за дело. Одни немедленно приступили к постройке нового, более теплого гнезда, другие отправились на ловлю букашек и червячков, а остальные полетели в лес. Вскоре было готово новое гнездо, куда дети бережно перенесли старых родителей. Чтобы согреть их, они накрыли стариков крыльями, как наседка согревает собственным теплом еще не вылупившихся птенцов. Затем родителей напоили родниковой водой, накормили и осторожно выщипали свалявшийся пух и старые ломкие перья. Наконец из леса вернулись остальные удоды, принеся в клюве травку, исцеляющую от слепоты. Все принялись врачевать больных соком чудодейственной травки. Но лечение шло медленно, и пришлось запастись терпением, подменяя друг друга и не оставляя родителей ни на минуту одних. И вот настал радостный день, когда отец и мать раскрыли глаза, огляделись и узнали всех своих детей. Так сыновья благодарность и любовь исцелили родителей, вернув им зрение и силы. Вьюн и ящерица. Пышно разросшийся вьюн поднял ввысь свою нежную изумрудную листву, сверкающую на солнце. Любуясь собственной красотой, он так возгордился, что с трудом переносил соседство других растений. Особенно досаждал ему своей невозмутимостью старый высохший ствол, стоявший рядом. «Послушай-ка, старина!» — обратился к нему однажды вьюн. «Что ты топчешься у меня под ногами? Пора бы честь знать. Сгинь с моих глаз долой!» Старый ствол сделал вид, будто не расслышал грубияна и промолчал, думая свои думы. Тогда неугомонный вьюн обратился к терновнику, чьи густые заросли стояли вокруг сплошной стеной. «Эй ты! Как тебя? Терновник! Житья брать не стало от твоих скверных колючек! В глазах рябит! Неужели у тебя догадки нет, что своими ветвями застишь мне свет? Поверни их в сторону!» Но терновник, занятый своим делом, не счел нужным отвечать на такие слова, пропустив их мимо ушей. Гревшаяся на солнцепёке старая ящерица не выдержала и сказала сукоризной: «Да чего же ты глуп, вьюн хвостун, как погляжу я на тебя! Ведь благодаря старому стволу ты растешь прямо и тянешься вверх, цепляясь за него. Неужели тебе невдомек, что кабы не колючие заросли терновника, тебя за мухрышку давно бы затоптали непрошенные гости?» Возмущенный вьюн хотел было возразить, но ящерица не дала ему рта раскрыть. «Глаза бы мои на тебя не глядели! Чем пыжиться, да вверх тянуться попусту. Лучше бы у соседей набирался ума-разума.